Эта суровость нравов не была чертой исключительно военного правления. Мы встречаемся с проявлениями удивительной жестокости и до того, как к власти в стране пришли самураи. Так император Юрику, справедливости ради отметим, не самый добрый император в японской истории, в V столетии едва не казнил свою служанку за то, что она подавала ему чарку саке, не заметив, что туда упал кленовый листок. Возможно, впрочем, она это и заметила, но сделать в этой ситуации ничего не могла. Слава богу, императора отговорили. В другом случае он приказал убить своего придворного за то, что тот не ответил, когда с ним заговорили, по всей видимости, от страха. Юрику действовал вполне в русле традиций. Когда дело доходило до наказаний, японцам не было равных в придумывании наиболее болезненных и мучительных способов лишить человека жизни. Лучше этого они умели лишь придумывать, за что их можно было применять. Описания смертных казней, использовавшихся в японском средневековье, способны испугать самых крепких духом. Людей варили в кипятке, сжигали заживо, сдирали кожу, протыкали копьями, распиливали на части и четвертовали. На полях отметим, Япония — одна из немногих стран в современном мире, где до сих пор приводится в исполнение смертный приговор и казнят через повешение. И это были лишь самые стандартные и незатейливые способы лишить человека жизни. В целом, японская фантазия себя в этом не ограничивала. Таким образом, у жителей страны постепенно выработалась генетическая память, которая приучила их следовать всем установленным в обществе правилам, поскольку в противном случае последствия могут быть самыми неприятными. Возможно, со временем, спустя столетия, эта память и генетически накопленный опыт поколения начнут стираться и забываться, и японское общество станет более свободным от всевозможных установок и правил. Но пока, со времен реставрации Мэйдзи, когда сословная система и жестокие смертные казни были отменены, прошло всего около 150 лет, слишком мало, чтобы поменять заведенный порядок. Говоря о японском обществе сегодня, нужно помнить, для его членов это не безликая одинаковая масса, каким оно может представляться европейцам без погружения в культуру. Но наоборот, затейливый мир с возрастающими уровнями сложности, там свои границы, принципы разграничения, нормы поведения и ритуалы от особой речи до языка тела, без представления о том, каким японцы видят общество вокруг себя и как они старательно встраиваются в него, описание их картины мира лишилось бы, пожалуй, ключевого своего элемента. Для того, чтобы максимально достоверно объяснить и описать этот мир, приходится пользоваться специально существующими для этого японскими терминами. Русский язык тут зачастую оказывается бессилен. Два самых важных — это «учи» — внутри, и «сото» — снаружи. «Учи» — это тот узкий круг близких людей, в котором японцу хорошо, спокойно и уютно. Его семья, близкие друзья, те, кого у нас принято называть устойчивым словосочетанием «родные» и «близкие». «Сото» — это окружающий мир, в который человек попадает, выходя из дома на работу или учебу. Все те бесчисленные знакомые и коллеги, с которыми он общается, неукоснительно при этом соблюдая все правила приличия и социальные нормы, от надлежащего градуса поклона до вежливой речи. Существуют иллюстрации, представляющие эту систему в виде лестницы, где человек, поднимаясь на ступеньку выше, попадает из мира внешнего в мир внутренний, от чужих к своим, и соту поднимается в тучи. Это символично перекликается с тем, что в японских домах прихожая генкан, где принято разуваться и оставлять обувь, расположена на ступеньку ниже основного жилища. Таким образом, входя в свое пространство, ты должен подняться на уровень выше. Внутренний мир учи считается главным источником и основой уникального японского качества амая. Часто это сложное понятие, лежащее в основе отношений японца с окружающим миром, переводят как зависимость от благожелательности других людей, хотя само слово лексически связано с прилагательным «амай» — «сладкий». Существует версия, что это слово появилось от звукоподражания, которым японские младенцы обозначают, что проголодались — «ума-ума», и с глаголом «амаэру» — «баловать». В общем, этимология на первый взгляд понятна. «Баловать» означает не отказывать в сладком. Однако, в какой-то момент к этому простому детскому феномену прибавляется затейливое взрослое содержание. Японский психолог Дои Такео, посвятивший феномену амая книгу под названием «Анатомия зависимости» 1971 года, объясняет это следующим образом. Та зависимость, которую испытывает ребенок от доброты матери, нуждаясь в ее заботе и благожелательности, проявляется впоследствии в отношениях между взрослыми людьми в японском обществе. Вырастая и попадая в строгую реальность, японец интуитивно тянется к тому теплу, которое получал в детстве. В этом объяснении, кажется, отчетливо звучит фрейдистская концепция, но Дои, будучи психоаналитиком, этого не скрывает и говорит, что на основе общения со многими пациентами пришел к выводу, что этот феномен зависимости от хорошего отношения окружающих проявляется в японцах очень сильно. Человек в японском обществе рассчитывает на то, что к нему будут относиться с расположением, а к его недостаткам и просчетам со снисхождением. Эта потребность тут гораздо острее, чем в западном обществе. Иногда он даже может позволить вести себя немного по-детски, предполагая благосклонное отношение к нему окружающих, и сам он также готов изо всех сил проявлять благожелательность в ответ. Не случайно столь частое использование в повседневной речи слова «юросику» сложно перевести его одним словом, но сам корень «юроси» означает «благость». Его произносят в разных выражениях, словно мантру, направленную на то, что все друг с другом будут вежливы и добры. Да и вообще многие проявления японского характера и культуры — вежливость и учтивость, доброжелательные улыбки, почтительные поклоны и обмен подарками — становится немного понятнее, если принимать во внимание, что там незримо присутствует идея амаэ — счастливого мира детства, в котором тебя понимают, ценят и любят. Так вот, когда человек находится внутри своего учи, он как бы оказывается в домике, закрыт от всех внешних сложностей и правил, ведет себя как хочет и любим таким, какой есть. Однако, как только он попадает во внешний мир сото, все сразу становится по-другому. Нужно держать в голове огромное количество различных нюансов и тщательно соблюдать бесконечные общественные предписания, кланяться, использовать в речи надлежащие грамматические конструкции и все для того, чтобы получить благоприятные отношения со стороны окружающих, так необходимое японцу для комфортной жизни. В этом внешнем мире появляются два качества, которых не знает прекрасный мир детства — гири и энрё. И с ними японец идет по жизни, не забывая о них ни на секунду, пока находится в обществе. Эти слова в самых общих чертах можно перевести на русский язык как чувство долга и стеснения. Но не нужно поддаваться видимой легкости аналогии. Японские понятия, стоящие за этими словами, гораздо более сложны, и именно на них в значительной степени строится общение человека с окружающим его социумом. Гири — одна из основ японской социальной гармонии. Если пытаться объяснить это древнее понятие простыми словами, то в общих чертах это будет похоже на принцип «добро в ответ на добро». Предполагается, что проявленное по отношению к тебе добро делает тебя как бы должником. Нужно непременно ответить на это добром в том же объеме, даже если тебе этого делать не хочется. Будучи скорее общественным ритуалом и моральной необходимостью, нежели проявлением доброты от чистого сердца, гири, тем не менее, является прекрасным способом установить хорошие отношения с человеком, поскольку даже простой подарок или угощение обязывают его проявить дружелюбие и сделать что-то хорошее в ответ. Назвать подобное поведение уникальной чертой японского характера язык не поворачивается. В том или ином виде это понимание свойственно представителям и других народов. Важное отличие состоит в том, что японцы в значительной степени строят отношения на этом чувстве, превращая проявление доброты в инструмент для достижения своих собственных целей и интересов. Подарить подарок, угостить человека ужином. И у него сразу появляется то самое необходимое гири, которое можно потом использовать. Во многом именно поэтому в Японии так развита культура подарков, которые дарят по разным поводам, включая смену времен года и знакомство с новыми соседями по дому. Существует даже такое понятие, как гири-чоко. Гири-шоколадка. Это шоколадки, которые девушки дарят юношам в день Святого Валентина. Этот день в Японии не в той же степени день влюбленных, как это принято на Западе. 14 февраля — день, когда девочки поздравляют мальчиков. Мальчики же дарят девочкам ответные подарки в белый день, 14 марта. Еще одним любопытным проявлением гири является традиция отправлять по почте своим друзьям и коллегам новогодние открытки «Нэнгадзё». У них довольно незатейливое содержание. Но оригинальность тут и не требуется. Картинка с животным символом наступающего года и два однотипных предложения, благодарность за совместную работу в уходящем году и надежда на сотрудничество в новом. Кому-то это могло бы показаться необязательным, но почта Японии ежегодно переправляет во все концы страны миллион таких открыток. К этому ритуалу следует относиться со всей серьезностью. Если ты получил открытку от человека, которому забыл ее отправить, это очевидное нарушение той хрупкой гармонии, которую так ценят японцы. Но гири было бы неправильно сводить к шоколадкам и новогодним открыткам. Этот принцип гораздо важнее и значительнее простого обмена подарками. В этом слове звучит моральный долг, необходимость платить за проявленное добро, даже если порой это требует гораздо более значимых поступков, чем купить шоколадку на праздник. В обществе, построенном на гири, появляется одно из тех качеств, без которых японцы не смогли бы стать такими, какими мы их сегодня знаем – верность. Верность была главным моральным благом в японской истории, наполненной войнами и предательствами, помогала выживать и дарила надежду. В ответ на покровительство, которое слуга получал от своего господина, он был готов отдать за него все, вплоть до собственной жизни. Этот долг, который он нес каждую секунду, не забывая о нем даже ночью, был тяжелее горы, как написано в императорском рескрипте солдатам в 1882 году, поэтому смерть зачастую оказывалась легче пуха. Верность привела к появлению среди самураев практики дзюнси, означавшей лишение себя жизни вслед за своим господином, за одну секунду решившись на сеппуку и приобретшей в средневековой Японии поистине масштабный характер. Иногда одной жизнью не ограничивалось. История сохранила свидетельство того, как вместе с самураем совершали самоубийство его жены, дети, слуги. Вся семья могла пасть жертвой этого экстремального проявления вассальной верности. Верность во многом стала основой японского экономического чуда. Работа всю жизнь во благо одной компании, пожизненный найм. Все эти проявления японской корпоративной культуры того времени были бы без нее попросту невозможны. Со временем средневековая жестокость ушла в прошлое, но основной принцип гири – помнить о своем долге и непременно возвращать его, не теряет своей актуальности с течением времени. Сегодня он вовсю используется в бизнесе и рабочих взаимоотношениях между коллегами, хоть и сменил за прошедшие века самурайскую суровость на формальный обмен открытками и подарками. Часто гири противопоставляют понятию ниндзё – чувство. Если поведение в соответствии с гири – это исполнение долга, то ниндзё – это то, что делается от чистого сердца. Дихотомия гири-ниндзё известна не только как термин в японской психологии, но и стала основой большого числа дзидайгэки или фильмов про якудза. Как поступить? Как велит долг или как подсказывает сердце? Подобная дилемма знакома многим людям, даже далеким от мира японской организованной преступности. Второе ключевое слово для полного социальных норм и ограничений внешнего мира сото – это понятие энрё, которое можно перевести как стеснение, но оно все же отличается от стеснения в нашем понимании. Как уже говорилось ранее, японцы очень сильно зависят от мнения окружающих, поэтому стесняются совершать поступки, которые могли бы привлечь внимание других людей. Энрё — это то же самое нарушение установленных социальных норм, пусть даже они порой весьма условны. В качестве наглядного объяснения можно обратиться к словосочетанию «энрё но катамари», которое можно перевести примерно как «сгусток», «комок стеснения». Приведенный далее пример, вероятно, будет понятен в самых разных культурах. Представьте, на столе стоит тарелка с очень вкусными печеньями. Все берут их спокойно до тех пор, пока не останется одно, самое последнее. И вот для того, чтобы взять его, нужна некая смелость, поскольку на него претендуют несколько человек. В японском языке для этого последнего печенья куска на тарелке используется понятие «энрё но катамари». И это может помочь примерно представить себе, что испытывает человек в случае энрё. Вроде и не смертельно, но люди внимание обратят. Поэтому без крайней необходимости лучше не делать. Когда человек находится в кругу родных и близких, внутри спокойного и безопасного учи, добро делается бескорыстно, без ненужного обременения чувством долга. А последнюю сладость можно брать, не опасаясь косых взглядов со стороны. Это уютная возможность не думать о чувствах окружающих, а просто быть самим собой — приятная роскошь в мире, со всех сторон крепко стесненным общественным давлением. Но как только человек выходит на улицу и закрывает за собой дверь, попадая в соту, он сразу становится другим — вежливым, предупредительным, тщательно контролирующим каждое свое слово и взгляд. Помимо сложных моральных принципов, появляющихся в мире сото, очень сильно меняется и язык, которым человек выражает свои мысли. Тут снова не обойтись без японских терминов, и это в очередной раз подтверждает, что мы имеем дело с уникальными понятиями, для которых у нас в языке нет даже слов. Возможно, по той причине, что не совсем актуальны сами идеи, которые стоят за этими словами. Итак, два краеугольных камня и два противоположных полюса выражения своих мыслей по-японски — это «хоне» и «татэмае». В самом общем виде можно объяснить разницу следующим образом. Хонне, истинные звуки, это то, что человек думает про себя. Его искреннее мнение, которое, впрочем, он далеко не всегда озвучивает, потому что не знает, как на это отреагируют окружающие. А осторожность лучше соблюдать в любых высказываниях. Татэмае, построенное впереди, это как раз то, что он говорит, но совсем не обязательно, что на самом деле так думает. Порой между этими двумя понятиями лежит пропасть. Из этого мы можем сделать следующий удивительный вывод. То, что японец нам говорит, может совершенно не отражать его мысли. Он говорит так лишь потому, что это ему кажется наиболее уместным в данной ситуации. Это только в кругу родных и близких японцы могут позволить себе общаться истинными звуками и выражать свое мнение, не опасаясь того, что оно может быть превратно истолковано. Но за пределами этого круга лучше себе подобных вольностей не позволять. Мало ли что подумают люди. Поскольку порой тяжело просчитать реакцию собеседника на те или иные слова, а учитывая, что собеседник тоже не высказывает свои истинные мысли, это становится особенно трудно. Самое безопасное — это говорить нейтральные фразы, не возражать и не спорить, избегать прямых категоричных суждений и быть деликатным настолько, насколько это вообще возможно. Разумеется, это в известной степени может осложнить взаимопонимание, но обтекаемые формулировки и расплывчатые туманные высказывания являются в Японии нормой и правилом хорошего тона. Может быть даже так, что чем запутаннее и непонятнее ты говоришь, тем лучше и легче это воспринимается окружающими. Есть даже специальное слово «аймай», означающее двусмысленность, неопределенность. Именно об этой особенности говорил писатель Кендзабуру Оэ в своей нобелевской речи, назвав аймай хроническим заболеванием, которое распространилось в современной Японии. Поскольку это считается тут наиболее правильным способом высказывать свои мысли, японцы придумали немало изящных выражений, которые позволяют сказать какие-то вещи таким неопределенным образом, что носителям японской культуры будет понятно, а вот у иностранцев могут возникнуть сложности. Так, например, японцы очень редко используют слово «нет» и не отказывают человеку. Точнее, отказывают, но очень изящно. Если японец хочет отказать в какой-либо просьбе, он с большой вероятностью использует выражение типа «чё-то модзукасий то омоимас», что можно перевести как «мне кажется, это будет немного сложно». Разумеется, мысль, что сложность можно преодолеть, в эту фразу даже не вкладывается. Это категоричный отказ, просто созданный той культурой, где гармония в общественных отношениях превыше всего. Многие другие японские выражения могут служить дополнительными примерами. Так японцы избегают категоричных высказываний, предпочитая заканчивать фразы выражениями неуверенности. «Я думаю», «кажется», «похоже на то». Японский язык изобилует подобными формами и нюансами. Нейтральная «ма-ма» — так себе, прекрасный ответ на вопрос «как дела?». А вместо однозначного «да» — «хай» — можно изящно использовать уклончивое «вроде да» — «хай-чиб». Да и сам по себе язык лексически и грамматически располагает к этой неопределенности. Японская речь крайне обезличена. Тут редко звучат личные местоимения. Вместо них японцы предпочитают использовать имя или фамилию. Это требует привыкания, поскольку наша повседневная речь во многом построена на местоимениях, а в японском языке они считаются скорее признаками плохого тона. Вместо не слишком вежливых «ты» или «вы», причем этих местоимений второго лица насчитывается несколько видов в зависимости от уровня вежливости, тут принято называть собеседника по имени, как будто мы говорим про какого-то постороннего человека. Про третье лицо в каких-то случаях можно сказать «он» или «она», но правильнее опять же использовать имя того, о ком мы говорим. Даже говоря про самого себя, японцы крайне редко используют личное местоимение «я», хотя для этого понятия тоже существует несколько слов. Либо они его вообще опускают, либо, что звучит для нас еще более странно, называют себя по имени, как бы обозначая в третьем лице. Очень часто местоимения опускаются вообще, за ненадобностью. Это делает речь еще более непонятной, и каждое отдельное предложение часто выглядит совершенно неопределенным, будучи вырванным из контекста. Отсутствие местоимений как бы убирает из предложения субъект действия. Остается лишь сказуемое, глагол, и действие остается известным и понятным, а вот кто его совершил? Нет. И в этом тоже можно увидеть связь с тем, что в японской культуре отдельный индивид незаметен и не важен, оставаясь в тени общества, а отсутствие субъекта и авторского взгляда является характерной чертой японского изобразительного искусства. Вообще, в случае японского языка контекст оказывается крайне важен. Фамилия человека может обозначать какое угодно лицо, Настоящее время грамматически не отделено от будущего, а иероглиф может читаться по-разному в зависимости от того, какими знаками окружен. Как будто сам язык устроен так, чтобы выражать на нем мысли можно было лишь расплывчато и неопределенно. Вызывает даже некоторое удивление, как у этих людей получается развивать робототехнику и выпускать высокотехнологичные товары, используя для этого язык, как будто не слишком приспособленный для точных обозначений чего бы то ни было. Вся эта уклончивость в речи и языке существует здесь целью никак не выпячивать себя и свои суждения. Нужно помнить про старинную поговорку: «Когда колос богат, он поникает головой, когда человек богат, он задирает нос». Людям в соответствии с японскими представлениями о правилах хорошего тона надлежит быть скромным и низко кланяться, подобно рисовым колосьям. Чем скромнее ты будешь, тем больше уважения это вызовет у собеседников. Если хвалят, что ты в чем-то преуспел, нужно сказать «Иэ, фуцуудес». «Да что вы, я как все». Если говорят, что ты умный, красивым ответом будет признание «Здоровье — это единственное, чем я хорош». «Кэнко, даке га турие дес». Если благодарят за угощение, в ответ надо сказать «Извините, что покормил так скромно и просто». «О, сумацу сама десита». Приходя в гости к кому-нибудь домой, при входе нужно обязательно извиниться за то, что доставляешь неудобства. Отзямасимас. А когда даришь подарок, признаваться, что вручаешь совершенно дурацкую и ненужную вещь. Цумаранай моно дезга. Чем ты скромнее, тем всем приятнее. Эта скромность как добродетель приводит к тому, что японцы часто не решаются высказать свое мнение, предпочитая промолчать. Это очень заметно в университетской среде. Наверняка заметно и в других, просто в этой среде автор имеет наибольший опыт работы. Российские студенты задают вопросы и высказывают свое мнение, иногда даже дискутируя с преподавателями. Активная работа в аудитории приветствуется и является способом заработать очки. В Японии студенты не то что не спорят с преподавателями, это вообще невозможно себе представить, но даже боятся лишний раз задать вопрос. Эта же черта проявляется и за пределами университетских аудиторий. В многочисленных компаниях и офисах, в повседневной жизни. Молчание золото. Говорим иногда мы, и японцы с нами в этом обязательно согласятся. Еще одно крайне важное проявление скромности в повседневной речи — вежливая речь кейго, вечный камень преткновения для всех студентов, изучающих японский язык. Если объяснять это совсем просто, в зависимости от того, какую ступень в социальной иерархии занимает твой собеседник, выше он или ниже, чем ты сам, меняются слова и выражения, которые ты используешь. В речи, обращенной к сэмпаю, появляются другие глаголы, к существительным прибавляются вежливые суффиксы. Знакомые слова приобретают необычный вид. Если уходить в лингвистические дебри чуть более глубоко, то выглядит все следующим образом. В японском языке существует три уровня вежливости. Тейнэйго – самая обычная стандартная вежливая речь между двумя людьми, одинаковыми по своему общественному положению. На ней не принято говорить с друзьями на вечеринках. Для этого там слишком вежливые формы глаголов и другие местоимения. Но не приведи Господь случайно заговорить на работе с коллегой языком с вечеринки. Это примерно как если бы кто-то в русском языке начал вставлять матерные слова в офисную речь. Сонгейко — уважительная речь, используемая, когда мы говорим про действия и объекты, относящиеся к более уважаемому собеседнику. В данном случае следует использовать вежливые глагольные формы и прибавлять вежливые суффиксы «о» или «го» к словам. Это как если бы мы в офисной речи использовали, например, не глагол «прочитать», а «изволить ознакомиться». «Кэндзё-го» — скромная речь. Ее мы используем, когда в общении с уважаемым собеседником говорим про самого себя. Это как если бы мы, к примеру, говорили «не поел», а «позволил себе перекусить». Тут глаголы ожидаемо максимально скромные и порой уничижительные. И это только устная речь. А в языке деловой переписки на японском в придачу ко всем ранее озвученным правилам и вовсе открываются такие дебри, что без долгих лет жизни в Японии этого не постичь и не осознать. В наиболее изысканном варианте даже появляются сезонные приветствия, в которых принято сочувствовать человеку в связи с сильной жарой и радоваться первым весенним проблескам солнца в феврале. Запомнить все это не так просто. Не менее сложно и научиться использовать в речи и не делать ошибок. Даже среди молодых японцев не все в последнее время умеют использовать кейго так же уверенно, как представители старшего поколения. Что уж говорить об иностранцах, которым все эти вербальные нюансы кажутся птичьим языком, лишенным практической значимости. Так, возможно, оно и есть. Но, как известно, соблюдение правил в Японии порой важнее, чем осознание того, зачем эти правила введены. В общем, уже должно быть понятно, как непросто японцу внутри сото и сколь многое он должен помнить и держать в голове в общении с людьми. Прибавьте к этому и поклоны. Они не только традиционно заменяют японцам, не привыкшим к тактильным контактам, рукопожатие в качестве приветствия, но и позволяют передавать другие послания в адрес собеседника, включая благодарности и извинения, глубиной и продолжительностью. Легкий поклон – около 15 градусов, базовое приветствие. Более низкий поклон – около 30 градусов, уважительное приветствие. Самый глубокий и долгий поклон, как правило, либо безграничное уважение, либо сильное извинение в зависимости от ситуации. Можно иногда даже увидеть забавную ситуацию, когда двое японцев усердно кланяются друг другу и при этом внимательно посматривают, кто закончит первым. Этот обмен любезностями может занять некоторое время. Помимо деления общества по условному горизонтальному принципу, ближе к своему дому, дальше от него, существует также не менее важное деление по вертикальному – старший, младший. Тут появляются еще два важных слова, которые передают это различие – сэмпай и кохай. Они могут быть хорошо известны любителям аниме, поскольку часто фигурируют в школьном лексиконе. Однако им сфера употребления не ограничивается. Сэмпай — это тот, кто старше, будь то старшеклассник, старшекурсник, тот, кто раньше закончил университет или раньше устроился на эту работу. Одним словом, старший в рамках определенного коллектива. Кохай — это тот, кто, соответственно, младше. Система придворных рангов эпохи Хэйян давно ушла в прошлое, но это самое простое деление на старших и младших. Ее сильно видоизмененные отголоски в современной Японии. Как это проявляется в японской действительности? Во-первых, разумеется, упомянутая ранее вежливая речь «кэйго». В общении с уважаемым собеседником нужно выбирать правильные формы, поддерживать надлежащий уровень уважения в произносимых словах. Во-вторых, поклоны. Однако этим все не ограничивается. Не менее важны и вопросы протокола. Например, рассадка во время официальных мероприятий или просто застолий. Самого уважаемого человека принято сажать дальше всего от входной двери или ближе всего к нише токонома, если таковая в комнате есть. Ниша в традиционном японском аристократическом жилище, ставшая его ключевым элементом в 16 столетии. В ней, как правило, располагается ваза с цветами или висит свиток с иероглифическими изречениями. Самого младшего ближе всего к двери. Заместитель садится не по правую руку от начальника, как у нас, а по левую. Так у каждого находится свое место, и если вдруг случайно перепутать, выйдет неловкий конфуз, которых в этой стране стараются изо всех сил избегать. Внимание японцев к этому аспекту старшинства вполне объяснимо. Если вспомнить о важности визуальной составляющей в этой культуре, входящий в помещение может сразу легко понять иерархию присутствующих даже без традиционного обмена визитками. Иными словами, система иерархий сэмпай-кохай — не умозрительное старшинство, а четкий кодекс правил, который следует неукоснительно соблюдать, если хочешь развиваться и расти в компании. Сложно, конечно, но японцы привыкли. Хотя со временем и у этой отлаженной системы появляются неизбежные сбои. Дело в том, что в Японии традиционно существовала система нэнко-дзюрэцу, согласно которой более старший по возрасту человек занимает более высокий пост, а зарплата, таким образом, увеличивается по мере приближения выхода на пенсию. Это в целом удобно и понятно, но в то же время препятствует продвижению талантливой молодежи. По этой причине, да и в силу все большего проникновения в старую корпоративную культуру новых западных тенденций, в последнее время все чаще наблюдается сдвиг этой системы, приводящий к тому, что младший по возрасту может занимать более высокий пост, чем его пожилой коллега. И вот тут как раз и возникает путаница с ранее упомянутыми атрибутами этой иерархии. Например, какую вежливую речь использовать? У японцев, привыкших к традиционной иерархической системе, в этот момент происходит когнитивный диссонанс, и они слегка теряются.